Настоящий дюндик. Ну что ж, друзья мои, в эфире самая мрачная программа самого мрачного человека на этот час. И это не я. На самом деле это Кирилл Дюндик. И говорю с вами я, Олег Тихомиров. Сейчас залезу под стол, чтобы не видеть грустное лицо Кирилла Дюндика. Приветствую, Кирилл. Здравствуйте. Ты так меня представил сегодня как-то жестко. Жестко? Прямо, да. Жестко. Ты так и выглядишь, мой друг. На самом деле все не так плохо. То есть не пугайтесь, если увидите меня на улице, не пугайтесь. Вот я просто родился с таким выражением лица. Это тебя не оправдывает. Ну ладно. Большинство россиян жалеет о распаде Советского Союза и хотят его возрождения. Несколько дней назад Левада-центр порадовал очередной социологией. Много об этом думал. То есть я думаю, что большинство россиян сидят и ждут талоны на мыло, очередь за водкой, граненые стаканы. Ну это гарантированно, ты понимаешь? Тут еще бог знает, достанется мыло или нет. А там гарантированно, талоны есть, ну мыло может быть и не быть, но оно там гарантировано. Вот это же главное. Я не знаю, мне кажется, что, конечно, я думал, как это объяснить, и вспомнил такую штуку, что на заре перестройки было очень модно ностальгировать по России дореволюционной. То есть люди искали свое там дворянское происхождение. Женщины на сцене очень любили надевать галифе и петь про голубых князей. Да, это я помню. Да, то есть у нас такая вот ориентация, если, как я понимаю, эту социологию, ориентация задом наперед. Мы хотим не в будущее, как весь мир, да, который как бы идет в сторону, скажем, построение определенных принципов. Ты хочешь сказать, что весь мир смотрит в будущее лицом, а мы смотрим жопой. Вот это слово звучит у нас буквально на первых минутах поэтому, программы. Да, и поэтому... И потом сейчас, кто уже, собственно, помнит Советский Союз, потому что... Я помню. Ну, я помню, спросите меня. Ну, я очень пожилой человек. Поезжайте в Киев. Поезжайте в Киев и спросите, чем занимался Паниковский до 17-го года. Да, мне кажется, что ностальгия по СССР, она в том числе и фигурирует в молодежных кругах. Мне кажется, что этот миф у них приобрел какой-то извращенный характер. Вот. И, ну, на самом деле я не против, потому что мы с тобой прекрасно жили в Советском Союзе. Да, у меня была зарплата 120 рублей. Да. Да. На обед я тратил каждый день где-то порядка полутора рублей, ну, там, включая сигареты, я курил, как и все, между прочим. Вот, умножаем на 30, получается, что половину примерно своей зарплаты я прообедывал, вторую половину я как-то жил остальное время. Ты как раз предвосхитил следующую новость насчет половины, потому что россияне впервые за 8 лет стали тратить на еду более половины доходов, подсчитали эксперты. То есть, наверное, да, по этому показателю мы приближаемся к советскому периоду. Ну, половину проедаем, периоду, вторую половину пропиваем, это честно я тебе скажу. Вторая половина пропивалась. Ну, как-то так. А потому что скучно. Кушать хочется, когда выпьешь, тогда меньше хочется, да. Вот. И мир по-другому выглядит, в общем. Действительно, веришь в светлое социалистическое будущее? Да, светлое социалистическое будущее и... Кроме того, социологи еще говорят, что россияне все сильнее любят Иосифа Сталина, находя в его методах правления с годами больше позитивных черт. Ну, это интересно. В принципе, то есть, как... Я могу вот сейчас прямо сказать, допустим, одну важную позитивную черту. Я прошу не считать вот этот вот спич небольшой пропаганды нездорового образа жизни, но я хочу сказать, что при Иосифе Виссарионовиче Сталине это просто факты. Курили везде. Везде буквально. Сам глава государства курил и пыхтел, не переставая трубочку, если помните. И за это время страна от сахи прошла до атомной бомбы. Теперь вы мне скажите, пожалуйста... Курить нигде нельзя. Да, курить нигде нельзя. Куда, за это хватает полиция. Куда прошла страна? Скажите мне, от какой атомной бомбы до какой сахи хотя бы? Вот очень простой вопрос. Поэтому, если говорить о том, что некоторые черты сталинского режима кровавого вызывают, ну, некоторую ностальгию или хотя бы недоумение, то я вот скажу, одна из таких черт, да. Вот так. Да, я тоже думаю, что с курением у нас, как сказать... Перегнули палочку. Перегнули палку гораздо больше, чем... То есть Иосиф Сталин занимался серьезными вещами. Он там людей приказывал в подвалах расстреливать, а курить можно было везде. Вот. У нас теперь курить нигде нельзя и никого даже не трогают. Даже перед смертью не дадут покурить, понимаешь? Морду набьют, а покурить не дадут. Да, потому что нет, наверное, курительной комнаты там в, этом, в камере исполнения смертной казни. А теперь уже все, конечно. Да, все. Настоящий дюндик. Я хотел сказать, Кирилл, что вот произведения культуры появлялись во времена советской власти, настоящие. Ну, там уж я не говорю, что «Нам не нужен берег турецкий», вот эти песни замечательные из этой серии. Например, вот песня такая прекрасная, как «Плот», которую написал Юрий Лоза. Он ее, между прочим, написал еще при советской власти. Вот кто сейчас напишет песню «Плот»? А она является нашим национальным достоянием, потому что Юрий Лоза предложил ее спеть Мику Джаггеру. Знаешь, старик? Вот. А сам сказал, ну, а я могу, в принципе, спеть «Satisfaction», то есть знаменитую песню. Собственно, почему бы нет? Вообще, надо сказать, что вот это неплохая идея, согласись. То есть ты поешь? Ну, что-нибудь поешь? Нет, я стараюсь не петь, цветы вянут, когда я пою. Поэтому... Нет, это нормально. Ты попробуй, потом мы предложим спеть. Да, спеть какому-нибудь известному певцу, там, Мику Джаггеру, пока он жив, или еще кому-нибудь. Вот, неважно, что он, в общем, узнает о нашем существовании, может, даже и не вообще, но где-нибудь в блогах пройдет, что там, допустим, Кирилл Дюндюк и Олег Тихомиров предложили Мику Джаггеру спеть на троих. Послать Лозу и спеть на троих. Да, конечно, с нами это шоу будет веселее. Надо выбрать песню, которую нам спеть с ним вместе. Вот такие дела. Еще одно сообщение. Давай мы сегодня по перекрестной будем читать. Да? Вот смотри, СМИ сообщили о грядущем подорожании автомобилей «Лада». Подорожают автомобили «Лада», друзья мои. И кратенько, в мае «АвтоВАЗ» может поднять цены на новые модели. Это седан «Лада Веста», это который не «Веста». И кроссовер X-Ray. Слышишь, кроссовер X-Ray, Лада такой едет, и он стоит теперь на 4-5% дороже будет, в зависимости от комплектации. Вот у меня единственный вопрос, на самом деле. Мы когда строили капитализм, вернее, хотели его здесь вот строить, в этой стране, то основным принципом там говорили, ой, друзья мои, конкурентность. Это вот, понимаете, чем больше спрос на ваш товар, тем выше его общественная стоимость, которая выражается в цене. Вот видишь, я помню эти все замечательные термины. Хрена себе, ты как тебе забили в голову. Да, да. И если исходить из этого посыла, то, видимо, значит, спрос на автомобили «Лада», седан «Лада Веста» и кроссовер X-Ray растут, в общем, неимоверным образом. Тут ведь, опять же, смысл, что если мы возвращаемся в Советский Союз, то с «Ладой» все абсолютно понятно. То есть цена на автомобили «Лада» должна быть такой же, как в Советском Союзе. То есть тогда стоила она на белом рынке, по-моему, там что-то 1003 рублей, а на черном 5-7. Только давайте сразу скажем, если мы возвращаемся в Советский Союз, то у нас с вами будет седан «Москвич-412», да, или даже «Запорожец». Да, и надо возродить. И кроссовер «Нива». Да, потому что возврат к советскому могуществу невозможен без кроссовера «Нива». Да, без кроссовера «Нива», «Запорожца» и «Москвича-412». И это даже, может быть, будет стоить немножко подороже, но это же не главное. И потом еще один момент, это мы же встали с колен, у нас процветает это вот патриотическое вознесение. И поэтому, естественно, автомобили наши должны стоить гораздо дороже проклятых капиталистов. Поэтому, да. «Лада» – это же национальная гордость. Это вы не автомобиль покупаете. Это вы покупаете практически памятник. Вы можете на нем не ездить. Но он не может меньше миллиона стоить. Что такое? Подержатки. Ну, да, конечно. Это, я считаю, это действительно это просто какое-то пренебрежение, да, к нашему национальному достоянию. Да, к национальному достоянию. А следом нужно обязать всех граждан покупать автомобили «Лады». Просто обязательно. Так же, как вот запретили курить, просто ты родился, все, 19 лет должен купить автомобиль «Лада». Все, не купил автомобиль «Лада». Все, до свидания. Враг, враг, да, враг, враг, враг, да, враг. И тогда завод этот будет процветать еще 100 лет. То есть он может даже не делать... Эти, кстати говоря, в автомобиле «Лада» нужно делать из дерева. У нас же много дерева. То есть их не нужно делать. То есть сразу вытачивать из дерева деревянные колеса, все там можно, двигатель не ставить. Ну, это же памятник. Обувать их в лапте. Да, колеса в лапте, да, и так как-нибудь шлеп-шлеп. На них же ездить нельзя, поэтому... Ну и хорошо. А зачем на них ездить? А потом, понимаешь, денег все равно на ладу не хватает. Она даже в советские времена там стоила 4-5 тысяч рублей, по-моему, да, а зарплата была половину, из которой проедали 120. Вот. А то, видимо, нужно будет на нее все время работать. То есть вот ты утром встаешь, тебе дают лопату, ты садишься там, вернее, идешь, копаешь канал какой-нибудь, там, Беломорка, Балтийский или еще какой-нибудь. Вот. И в конце жизни, если доживешь, тебе дадут ладу. Нет, ладу надо давать в начале. Сразу, ну, вначале да. Не получится. Все в ипотеку. В принудительную ипотеку. Да. То есть вот мы тебе даем ладу. А если плохо будешь работать, да, то дадим тебя... вторую. Вторую дадим. Будешь за две платить. Ну ладно, бог с ней, с ладой. Настоящий дюндик. Я продолжаю эту социологию, у меня что-то набралось много, что более 80% россиян счастливы, несмотря на кризис. Сколько? Более 80%. Я недавно прочитал, кстати, новость тоже о том, что новозеландская полиция, она, в общем, сжигала марихуану конфискованную и обкурила весь квартал. Слушай, у нас сейчас траву палят. Может быть, она как-то пошел. Да, причем это как большинство населения, тоже 80%, в разной степени затронуты кризисом. Еще 15% ожидают, что им придется столкнуться с проявлениями кризиса. Ну, то есть, и вот все эти негативные ожидания... Они делают, похоже, россиян более счастливыми. Вот откуда стремление в СССР. Ну, то есть, только нас счастливыми делают только лишения и страдания. Ну, тогда надо поднажать. Надо поднажать, я считаю. Со стороны правительства надо усилить. Все делается, и мы это делается. Углубить и улучшить. Мэр города Красноярска Эдхам Акбулатов 19 апреля провел выездное совещание по вопросу организации парковок в центральной части города. Вот. Но... Имиджевый проект, который совершенно характеризует настоящую ситуацию и в экономике, и в политике, это детище Эдхама Акбулатова. Это при нем задумали там этот вопрос о платных парковках. Угу. Разнес мэр в пух и прах всех. Все работает плохо. Значит, все криво. То есть, если там из 37 паркоматов, способными принять деньги, является там 17. Значит, люди подъезжают, паркуются, заплатить не могут, им выписывают, штраф. Остальные просто не в силах. Да, не в силах. Поэтому, и вот это интересно. То есть, я теперь понял принцип работы вот городской исполнительной власти, да, что они затевают некий проект, а если все будет хорошо, то куда ехать-то с выездным совещанием? Поэтому они заведомо закладывают в любой проект... Рэперные точки. Да, рэперные точки. То есть неисполнимость в человеческом виде. Ну, для того, чтобы можно было показать работу. Вот если бы парковки работали, ну, вот все бы было хорошо, все отлично. Мэр бы чем занимался? Если бы ЖКХ работало, еще что-то, представляешь, его бы не видно было, не слышно. Кстати говоря, как в советские времена. Никто не задумывался, кто мэр города, да? Его никто не знал, он никуда не ходил. А все работало? А все работало, поэтому все и хотят обратно. Да, поэтому я думаю, что это такой стиль работы, когда делается некий проект, он заведомо, значит, фантастически неисполнимый, а потом можно все время заседать. Только, знаешь, скажи мне, пожалуйста, одну вещь, вот на самом деле, Кирилл, а зачем нужны вот выездные? То есть, в смысле, трудно собрать тех же самых начальников в кабинете, что ли, и там по-тихому, в общем, в деловой обстановке все порешать. Нет, зачем нужно с шумом, гамом, не знаю, там, с арабчатами куда-то выезжать, и вот... Вот ты поднял хороший вопрос, кстати говоря, который вот... У нас же миром правит заблуждение. Заблуждение и всякие ложные идеи, поэтому вот как это пошло, быть ближе к народу с распадом СССР, то есть тогда политики пошли обниматься с народом, еще что-то, и возникла такая мода, то есть там вот... приезжать на место, там участвовать. Там на месте что встречают? И вот несчастные люди, которые ждут, когда у них деньги возьмут за парковку, или там наоборот? Нет, там же начальники такие же самые. Разница-то в чем? Разница в том, что просто раньше советские чиновники, они работали работу, ну, не выходя там, решали что-то делать. А эти уже давно не работают, они только впечатления производят. А впечатление как производить? Нужно куда-то выехать, посовещаться, побазлать, там, покричать, чтобы кто-то поплакал, публично пожурить. Разойтись и без всякого результата. Мне кажется, это делается, знаешь, ради картинки. Потому что одно дело, когда человек сидит, говорящая голова, там где-то на фоне, не знаю, пусть даже портрета правящего, а тут вот выехал, понимаешь, выехал, вокруг картиночка какая-нибудь такая, городские улицы, то все. Друзья мои, знаете, я что хочу вам сказать? А вы купите фотообои. Честное слово. С мэром о, города. Нет, почему? С видами города фотообои. Не выходя из кабинета. Конечно, пощелкали возле одной стены, это на фоне коммунального моста. Пощелкали возле другой стороны. А как? Нет, фотообои часто придется менять. Почему? Потому что, допустим, ты снял там улицу Мира, а дороги все время разрушаются. А ты один раз снял с хорошими дорогами, и ты стоишь на фоне хороших дорог и говоришь, вот смотрите, вот он. Да. Нет, тут неправильно. Они же как работают? Они, как ямы эти появляются, они выездное совещание по этим поколдобин. Ну, значит, один раз снял с ямами, и пусть оно так всегда и будет. Ну, они же все время новые, их все больше и больше. Ну, хорошо. Я тебе говорю, решение простое, что их просто нужно наносить. Заложил. Наносить. Нет, ты не понял. Заложил в бюджет обновление фотообоев раз в неделю, например. И все, друзья мои, я вам серьезно говорю, а то вот так ездит как куда-нибудь, так сказать, градоначальник, например, я подчеркиваю, например, градоначальник, он ездит, простудится, не дай бог, а если в ямку наступит, не в ту, в общем, надо поберечься, я считаю. Вот так. Хорошо. Настоящий дюндик. Я стараюсь избегать вообще криминальных новостей, но это мне очень понравилось. Ну, давай. Значит, красноярские хоккеисты побили тренера. Я почитаю, понимаешь? Давай. Значит, игроки красноярской молодежной хоккейной команды после ужина побили своего тренера. По данным журналистов, все прошло после тренировки за ужином. А главный тренер красноярских «Рысей» Игорь Александров поговорил с хоккеистами. По словам свидетелей, разговор был серьезный, нелицеприятный. Но он, видимо, там были какие-то претензии. После замечаний тренера игроки «Рысей», 20-летний нападающий, 19-летний защитник выразили наставнику, а затем возразили наставнику, а затем предложили ему выйти поговорить на улицу. После того, как хоккеисты и тренер вышли из столовой на крыльцо гостиницы, один нанес Александрову несколько ударов по лицу, сбив с ног. Второй стоял рядом. Ну и там пинал, непонятно. Злобно смеялся. Да, то есть я просто себе представляю, куда катится этот наш мир, когда это нужно дожить до того. Не знаю, как можно достигнуть такой высокой, как бы спортивной, как сказать, дисциплины. Накал спортивных страстей это называется. Накал спортивных страстей. Всех порву. Тренера первого. Тренер снял побои, значит, написал заявление в полицию. Опасная работа. Практически как дрессировщик в клетке со львами. Такие звери ходят, понимаешь. Ну, видимо, да. Видимо, у них претензии. Они такие вышли. Они, типа, не так нас тренируешь. Не туда ведешь, брат. Да, не той дорогой. Не той дорогой. Слушай, а вот про ту дорогу, кстати, новость. Ты знаешь, что у нас в этом году совершенно такая вот космическая, что ли, вещь происходит, когда 1 мая выпало на Пасху. 1 мая и Пасха. Совершенно волшебно. И вот в этой связи Зюганов, лидер российских коммунистов, Зюганов назвал Христа первым коммунистом. Я зачитаю эту новость, она того стоит. Итак, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты не намерены отказываться от участия в первомайских акциях, несмотря на сообщения об их отмене в ряде российских регионов из-за Пасхи. Вот об этом он сказал телеграфному агентству СС, я только не понял, Советского Союза. Да. Зюганов считает, что православная Пасха, друзья мои, которая в этом году приходится как на грех на 1 мая, нисколько не противоречит солидарности трудящихся, потому что Христос был первым коммунистом в новом летоисчислении. Видимо, в старом еще какой-то Тутанхамон, наверное. Христос возвысил свой голос за сирых, за страждущих, за бедных, за больных, за убогих, всех, кому плохо и тяжело. И в этом отношении, если бы он был жив, сказал Геннадий Зюганов, он был бы в наших колоннах. Зюганов, поэтому, если что, друзья мои, если вы увидите вдруг... Подражаем. Да, вот эти вот, так сказать, предвыборную агитацию, использующую религиозные символы. Подожди, там, значит, про Зюганова. В белом венчике из роз впереди Иисус Христос, да. Прочитай, пожалуйста, заново, как Зюганов определяет трудящихся, за которых выступил Иисус Христос. Ну, они сиры, страждущие, бедные, больные и убогие. Да, то есть вот и Зюганов у нас, значит, предводитель вот этих вот сирых, больных, да, сирых, да, и убогих. И... Вот, вообще, я считаю, он оскорбил трудящихся. Мало того, что... То есть, ну, нет, ты когда, не понял когда одну он фишечку. Попадет, когда он попадет на высший суд, там с ним ты сделают. Ты не понял одну фишечку. Поскольку Христос-то сейчас на небесах, а он должен был идти во главе колонн, то сейчас во главе колонн идет Зюганов, то есть наместник, видимо, Христа на земле. Вот оно, вот к чему ведется-то, ты понимаешь, какое дело? Я думаю, к нему уже едет патриарх Кирилл на Мерседесе, чтобы объяснить ему, кто где наместник. Ну, вот, вот тебе слияние Пасхи, в общем, и, значит, 1 мая. Да, оторвать бы Зюганову за это Пасху, в смысле символ. Вот, ну, вот чего, за такие слова. Ну, я думаю, верующие там порешают. Я имею в виду вот те, которые... Сирые убогие. Да, да, сирые убогие. Придут к нему. И верующие в коммунизм. Да, и покрасят, да, ему. Так, замечательная новость, кстати. Вот перепевшие хит. Песня такая, хит про Путина. Уличные музыканты завоевали симпатии в интернете. Прикинь, как вот, смотри, вот в социальных сетях набирает популярность видео с выступлением группы, которая называется «Злачное место». Я прошу заметить название. Эта группа исполнила кавер-версию песни «Такого, как Путин» на одной из улиц Казани. За сутки этот видеоролик набрал более 500 тысяч просмотров на Ютубе. В комментариях пользователи пишут, правда, что не поверили в экспромт и что эта импровизация, в кавычках, скорее всего, была постановочной. Я предлагаю эту песню послушать, она короткая. И вместо шансона, да. Да, да, да, вместо нашего традиционного шансона. Да. А дальше мы с вами решим, достойно на 500 тысяч просмотров или нет. Парень снова влип, дурные дела, подрался, наглотался какой-то мутик. Он так меня достал, я его прогнала. И я теперь хочу такого, как Путин. Такого, как Путин, полного сил. Такого, как Путин, чтобы не пил. Такого, как Путин, чтоб не обижал. Такого, как Путин, чтоб не убежал. Замечательная песня в исполнении уличных музыкантов под названием «Злачное место». Она дико популярна теперь в интернете. Мне не нравятся две вещи. Во-первых, слова «чтоб не убежал». Это уж как угодно трактуйте. Вот. А второе, это, конечно, вот такая, знаешь, национальная, я скажу. И не татарская, национальная скрипочка на заднем фоне. Я не знаю, почему, но это вызывает у меня дикий смех. Вот я не знаю, почему. Ну, хорошая песня, кстати. Очень, да. Да, такого, как Путин, почему нет? Да, вот. Чтобы не убежал. Ладно, оставим в покое президента. Я надеюсь, что он был в числе зрителей. Этот, я поставил один из лайков там на Ютубе. А может быть, уже выслали какой-нибудь подарок. Вот. В Казахстане будут выращивать специальный технический сорт конопли. Чиновники разрешили его возделывание на территории страны в качестве эксперимента. Значит, все виды конопли, в том числе технической, в Казахстане считаются наркотическим средством. Для проведения исследования необходимого сорта компания получила специальное разрешение у чиновников и уже засеяла поля в южно-казахстанской Алма-Атинской областях. В данный момент ведутся подготовительные работы к посеву Акмолинской и Карагандинской области. Там координаты конкретно не указаны. Геокоординаты. В общем, но на самом деле можно глумиться. Я думаю, что, конечно, там, наверное, посадят не технической конопли 80%. Да там всю жизнь было много всякой разной конопли. История очень интересная. Вообще есть одна из версий, почему запретили коноплю. Потому что она была, конкурировала с лесопереработчиками как сырье для производства бумаги. И вот они сейчас пытаются вернуться, то есть изготавливать из конопли бумагу. Только не только то, что из нее обычно изготавливают, но еще бумагу, банкноты, текстиль, пищевые продукты. Ну, там еще, знаешь, конопляное масло было какое-то, я слышал такое вот. Да, нет, но самое главное, что конопля по... Веревки прекрасные делали. Веревки, да. Конопля по, для бумажного производства, как сырье, она гораздо лучше. Ну, там классная считается бумага. Да, и эффективнее, чем переработка леса. Но лесопереработчики скинулись и объявили этому войну и сделали как бы, ну, вот, запрет на употребление, что это наркотик. Вот. Уже отмечается, что к этому проекту проявили интерес и инвесторы из Финляндии, Южной Кореи, Китая. Значит, их интересует и бумага в том числе. То не, ну, естественно, конопля пойдет в Финляндию, и то, что до нее дойдет в Финляндии, это уже будет бумага. Вот это уже будет хорошая финская бумага. Вот. А на самом деле интересный такой стратегический момент, потому что там последние несколько лет было несколько решений и в Европе, и в Америке по поводу легализации употребления в медицинских целях и разрешения на выращивание. То есть Казахстан сейчас пошел немножко дальше. Значит, широко шагает Казахстан. Они просто посчитали, что если засадить весь Казахстан коноплей, все там уже не устоит. Не то, что 80%, друзья мои, 100% будут счастливы, поверьте, при любом кризисе. Елбасы будет просто вот всегда. Ну, вернемся на родную землю. Сегодня на сессии законодательного собрания выступал Виктор Толоконский, сообщал о начале публичного обсуждения стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Напомним, что стратегию 2030 в Красноярском крае разрабатывают с конца 2014 года. Так? Сегодня губернатор сообщил о подписании распоряжения о начале публичного обсуждения этого документа. Там только не читал, с кем обсуждение. Оно продлится 45 дней. Понимаешь, не шуточно, да? После чего стратегию вынесут на рассмотрение в ЗАГС собрание. Стратегию есть... вынесут. Да, вынесут. Да. Мне нравится слово «вынесут». Нет, самое, что смешное, знаешь, как пришел Хлопонин, у нас была все время там стратегия 2020, все время там разрабатывать стратегии. Просто ее разрабатывают. Потому что был стратег. Да, они все стратегии, просто я заметил. С конца 2014 года разрабатывали, с конца 2014. Это два года прошло. Ну, так это же стратегия, не тактика. Да, 45 дней будут обсуждать. То есть я думаю, что эту стратегию... Хорошо, хоть не 9. Стратегию как раз ее утвердят и примут к внедрению под Новый год, вот, в 29-м году. Под Новый год можно принять, я вам скажу, все, что угодно. Когда на исполнение окажется один день. Все, что угодно. Вот. Также он выступал с ежегодным докладом, рассказывал об успехах социально-экономического развития. Ну, а что там докладывать? Там все очевидно? Ну, да, все очевидно. Продолжительность жизни выросла на... 14 дней? Нет, 69,2, 69,7. Это на... Сколько дней? 0,5 года, на полгода. Мы с тобой, возможно, проживем на полгода дольше. О, слушай, а как я? На 150 дней, в общем, да? Также губернатор отметил достижения в инновационной политике, промышленном производстве, сельском хозяйстве, в сфере культуры и здравоохранения, в строительстве жилья, в транспортной сфере. И напомнил, что в 2015 году в крае сдача жилья превысила предыдущий показатель и так далее. Там можно читать бесконечно. Просто вернемся в начало передачи, когда 80% испытали счастье от того, что у них больше половины денег уходит на Давай, еду. Давай прервемся сейчас, да. «23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Назначайте свидание в кафе «Пти Момон». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момон» – французское кафе в центре Красноярска. На Диктатуре пролетариата 34. Музей художника Бориса Рялзова приглашает вас познакомиться с необычной творческой фантазией красноярского художника Александра Краснова, размышляющего об устройстве Вселенной и ее жителях в живописи 3D-графике и росписи по фарфору. Выставка «Космодром Откровений» открыта до 24 апреля по адресу улица Ленина, 127. Справки по телефону 211-26-20. Настоящий дюндик. Продолжаем, Кирилл. Знаешь, да, я бы хотел попросить у тебя, если ты закончил ту новость? Нет. Нет? О, нет, господи, ты еще не закончил. Я хочу еще над Толоконским поглумиться. Не надо глумиться над Толоконским. Он достойный человек. Да, да. Я сейчас, можем. Я сейчас тебе это... Но это, мы... Я тебе сейчас это подтвержу, что он достойный. Вот, смотри. Вот, да. Мы идем от обратного, да, друзья. Он, да, он дал в обширное интервью порталу «Дела», где заявил, значит, что нужно уйти от принципа развивать какие-то объекты в интересах государства или бизнеса. Первой строкой в ней значится, да, край для человека. И мы знаем этого человека. И мы знаем этого человека совершенно. То есть он просто уже открытым текстом. Край для человека. Для человека, да. Раньше для этого человека был Новосибирский край. Теперь для него Красноярский край. И никакие объекты и бизнес развивать не надо. Край для человека. Я хотел рассказать. Вот можно все? Вот все, давай. Все, я больше не могу слушать это. Я хочу тебе рассказать о своих дорожных впечатлениях. Я в начале недели, друзья мои, я побывал буквально пару дней в нашем замечательном, уже не в нашем, к сожалению, городе Абакане. Я там много лет не был, и вот поехал в Абакан. И я вам хочу сказать, что я до сих пор под впечатлением некоторых вот таких вот сильных ощущений нахожусь. У меня возникло несколько вопросов, я бы их хотел задать в эфире. Я понимаю, что это будут риторические вопросы, но тем не менее. Во-первых, я хочу сказать, что у меня было ощущение, я ходил по Абакану, там было так тепло, приятно, может быть, из-за этого, но у меня было такое ощущение, что я попал в роман Василия Аксенова «Остров Крым». Ну, ты помнишь, то есть там, где вот Крым, а тут Советский Союз, кстати, да, куда все сейчас стремятся. А остров Крым – это вот такой нормальный остров, только где построено нормальное капиталистическое общество. То есть ходишь по улицам, говорят на том же самом языке, те же самые лица, те же самые вывески, но живут лучше. Вот понимаешь, в чем дело? И у меня возник вопрос, почему в центральной части города Абакана, ну, где все чисто, слава богу, хорошо, у нас тоже бывает чисто, почему через каждые 20-30 метров стоят лавочки? И они целые, и чистые, эти лавочки, через каждые 20-30 метров. Вы можете сесть, посидеть, посмотреть на прохожих. Почему в городе Абакане есть магазин «Красный Яр», который работает круглосуточно? А в городе Красноярске «Красные Яры» работают до 12 часов. Я напомню, друзья мои, что в городе Абакане живет 175 тысяч человек, а в Красноярске их живет что-то там возле миллиона, может, даже больше. По-любому должно быть посетителей в «Красном Яре» больше. Соответственно, он здесь вообще должен работать 48 часов, как-то еще, вот не знаю, исхитряться в трансцендентальное время извлекать. Но, однако же, нет. Может быть, я просто подумал, абаканцы чаще гораздо ходят в «Красный Яр», делают им там выручку. Ну и, конечно, что меня последнее поразило, я уже давно не видел нормальных улыбающихся продавщиц вот в этом городе, в Красноярске, где мы с вами находимся. Серьезно, там я со всеми разговаривал. Нет, вы можете, конечно, сказать, что это такая деревенская привычка, вы подходите к продавщице, она вам улыбается, спрашивает, а вам вот это вот, ну а как у вас дела, там что-нибудь в этом роде, понимаешь? И мне кажется, что я вот просто должен жениться на ней, прям немедленно предложение сделать. Я понимаю, что это по-деревенски. Но, знаете, друзья, это приятно. И у меня возникает вопрос, не собраться ли нам и не рвануть всей толпой, миллионам населения в Абакан? В Абакан, да, конечно. И мы привезем туда Красноярск. Да. И там будет так же отвратительно, как у нас здесь. Не, на самом деле, ну, что ты хочешь, во-первых? Я чего хочу? Абакана, я уже хочу хорошо. Да, поэтому Абакан – это столица Республики Хакасия. То есть это столица. Хакасия. Да, да, вот. Это где недавно осудили убившего дядю за рожки на семейном фото. Да. Это черное пятно на репутации. Это столичный город. Там живут столичные жители. Поэтому там все так вот по-хорошему. Потому что Красноярск что? А мы столица агломерации? Нет. Мы нам это втюхивали тут, я не помню, года два или три. Это втюхивали. Но столицей стала Абакан. Но мы не поверили. Да, мы город, который наращивает свою провинциальность. То есть мы продолжаем, значит, его уродовать дальше всякими проектами, там вырубаем рощи, там еще что-то. Вот, кстати, про рощи. Да. Надо сейчас про рощи, да. Поэтому про Абакан совершенно справедливое у тебя замечание. Я тоже там недавно был. И, последнее, еще чтобы не забыл. Да. Вечер, 11 часов вечера, мы гуляем по Абакану, зашли в замечательный красивый сквер, полный деревьями, значит, ты, наверное, его помнишь, прямо напротив дома правительства. По скверу в 11 часов вечера бегают несколько детей, прилично одетых, не беспризорники, играют, весело смеются. И за ними никто не бегает. Ни насильники, ни работники социальной опеки, никто. Дети побегали и побежали в сторону дома. Ну, вот это место, где живут люди. Это столица? Ну, это столица, видишь. А у нас край, он край для человека. Ну да. Да, то есть ну, там да. Столица Хакасия, а у нас край для человека, поэтому как бы что уж говорить о городе Красноярске. Поэтому идем дальше. Пойдем дальше, да. Кстати, про скверы. Про скверы. Не хочешь про сквер нам рассказать? Ну, ты про этот, который на Борисова там вырубили, где люди дрались. Ну, это где студенческий городок. Ну, да. Ну, там драка что-то, это же не так часто у нас бывает, чтобы люди дрались из-за деревьев. Я вот не сторонник негатива, просто меня этот идиотизм, еще есть одна там новость, меня удивляет. То есть, все эти проекты, у нас куча земли, то есть, у нас куча земли пустой вокруг города, да? То есть, мы все время что-то вырубаем, вырезаем и втыкаем. Ну, то есть мы усиленно, гигантскими темпами превращаем как бы в этот Красноярск в каменные джунгли. Потом Толоконский отчитывается, что у нас сдача жилья превысила предыдущий показатель. Все разумные пределы. Мы живем в этих коробках. Машины скоро будут стоять друг на друге во дворах, понимаешь? То есть, поэтому почему про сквер? Потому что, ну, действительно, и это еще раз, я матерный даже пост написал в Фейсбуке по этому поводу. Можно не цитировать. Нет, не буду цитировать. Я просто про то, что на мнение жителей глубоко все равно всем. Да, то есть решение принято. Слово генплан... положить можно? Да, положили с прибором. Вот, потому что приняли генплан, там под универсиаду запроектировали объекты, сейчас вырубят сопку, там еще что-то, все это ударными темпами идет. Жители эти бедные шляются. Я бы вообще отселил бы из Красноярска вообще всех жителей, оставил бы одних чиновников. Абакан, да. Я готов. Я готов, друзья мои, да. Поэтому про сквер, конечно, и куча лжи, и всяких вот бессмысленных инсинуаций, что деревья пересадят в другое место. Как пересадить деревья, которому 30 лет? Ну, то есть, его куда пересадить? А вот так. Да. А вот так. Возведут храм на другой горе. Понимаешь, чем дело? Ну, пойдут и возведут. Кстати, как ты относишься к тому, что напротив сквера, столь, так сказать, малых скверов, вот количество у нас, вот прямо там, прямо, можно сказать, на границе сквера будет теперь кабачок, говорят. Возле Сурикова. Суриковский? Да. Ну, Суриковский действительно, если там рядом, вот тоже еще один этот признак идиотизма, да, что там в этом районе 5-6 мест совершенно разного формата, ну, кабачков, то есть от дешевых до дорогих, ну, то есть там есть где поесть, какого там делать еще один кабачок. Ну, то есть, вот, если бы власть сделала усилия и сделала бы... Там раньше... сейчас там офис был Енисей-телеком, я так понимаю. Да-да-да, это бывшая оранжерея. Да. Угу. Поэтому будет кабачок, значит, что? Будет кабачок. Суриков как без кабачка, конечно. Любил выпить, между прочим, видимо, наш знаменитый художник. Кстати, я хочу напомнить, что как раз вот в этом же районе, там наискосок, в свое время был кабачок-чемодан, как-то вот закрылся, видимо, место не... Там в том же, скажем, Кванте был кабачок, тоже наискосок, буквально Чикаго, если не помню. Чикаго, назывался, да. Тоже приказал нам всем жить как можно дольше. Нет, ну там зато свинья и бисер. Ну почему держится? Процветает. Процветает, да. Вообще название хорошее. Да, потому что свиньи, они знают место, где это. Где бисер. Где бисер. Там внизу под свиньей и бисером. Потом там кофейня есть рядом еще. Какая-то кофейня. Какая-то как-то называется, помню. Да, там что-то там, столовая там, была. Поэтому все там нормально, на самом деле. Но кабака там точно не хватает. Вот согласись. И там дальше я не удивлюсь, если кабачок будет размером с весь сквер. Ну, это обязательно. А летом шашлычки... Не-не-не, летом шашлычки. Там поставят шашлычки, огородит оркестрик, соответственно, с национальной музыкой. Там все дела, понимаешь? Это будет весело, прям замечательно. И мне кажется, особенно, кстати, показательно, что вот этот вот очаг досуга предстоящий, он находится как раз под окнами краевой администрации. И работники законодательного собрания, там административные работники, они, выходя вечером из после многотрудных трудов, сразу будут попадать в очаг культурного досуга. Да, на пикник. Настоящий дюндик. Еще вот к моменту планировки городской. Новый арендатор участка между театром оперы и балета и ТЦ «Хамелеон» в центре Красноярска рассказал прессе о планах по его застройке. Ну, то есть там сейчас парковка такая хаотичная и, по-моему, даже бесплатная. Вот между «Хамелеоном» и этим... Непорядок. Театром оперы и балета. Непорядок. Да, территорию начали огораживать забором. Значит, планируется возвести развлекательно-выставочный комплекс с подземной парковкой. То есть еще один признак абсолютного какого-то сумасшествия, да. То есть место, где стоит театр оперы и балета, значит, несколько гостиничных комплексов. И, в принципе, все хорошо, и вместо того, чтобы упорядочить там парковку и сделать хоть что-то, где жители могли бы на улице находиться, ну, там можно было сделать какой-то... Там выход на набережную, в общем-то, люди приезжают погулять. То есть, там сейчас еще застроят, сделают какую-то подземную парковку, то есть, я вот этого не понимаю. То есть, что с нами случилось, что мы стремимся в центре воткнуть вообще все, что можно, и уплотнить до такой степени, чтобы вот, ну, невозможно было... Кирилл, это, во-первых, с нами, а, к сожалению, только, к счастью, из нас случилась элементарная жадность, начну ее называть хитрожопостью. Вот это все и случилось, оно давно случилось, просто, как сказать, руки не доходили, а вот теперь дошли. Это нормально. Я вообще не удивлюсь ничему совершенно. Вот в следующий раз, если еще что-нибудь закроют или застроят... Закроют и запилят. Да. Вот вы знаете, например, друзья мои, что вопреки, допустим, водному кодексу, есть такой водный кодекс вообще, где, например, четко написано, что должен быть вот свободный доступ к акватории там, речной, например, и так далее. Вы выйдите, пожалуйста, на остановке, на любой, наверное, даже удачный, и попробуйте попасть к речке. Да. Попробуйте. Я пытался, бесполезно, везде абсолютно заборы, охранники. Рылом не вышел. Дело не в рыле. Другим рылом. Если бы у тебя было другое рыло, ты бы прошел сквозь это все к речке. А так тебя охранники не пустили. Прозрачное рыло, да. Прозрачное. Вот. Так что чего уж там говорить-то, господи. Ну, что? В общем, вот так, да. Да, в общем, вот так, да. В общем, вот так, да. Чего коммунальный мост никто не застроит? Знаешь, вот этот мост-то как-то вот через... На мосту Ларки, на мосту. Да, через речку Арно, между прочим. Вы же вот граждане часто, видимо, по Европам ездили, которые побогаче. Бывали во Флоренции, там есть такой замечательный мостик, через речку Арно называется, вот. И на нем прямо с обеих сторон там ларьки. Я думаю, этот вот опыт следует взять на вооружение. Настоящий дюндик. Ну, последнюю еще неделю широко муссируется по связи с тем, что оттаяла земля, разрушения на дорогах и на улицах. Многие оттаяли. Да, многие оттаяли, и провалы, и все. И прокуратура заявила о массовых разрушениях на центральных улицах Красноярска. Мы их не видели, да. В общем, без прокуратуры никуда. Я не буду на этом долго останавливаться, но там есть очень интересный факт. Я бы не стал останавливаться долго на прокуратуре, да, это действительно, да. Там есть интересный факт, что в условиях многочисленных разрушений городских дорог в 2015 году неизрасходованными остались 180 миллионов рублей средств дорожного фонда. То есть как? Ну, в глотку не пролезло, понимаешь? А, не вошло. Асфальт уже ложили в дождь, ложили в снег, понимаешь? Ложили. И все. Притаптывали ногами. То есть миллиарды проскочили. Валялись на нем, да. Тут остался хвостик. Вот. И вообще, ну, ослабли наши власти и дорожники. 180 миллионов не смогли. Деньги, блин, лишние. Как так? Потому что, ну что, нужно было еще этого плохого асфальта положить на 180 миллионов, все равно никто бы не заметил. Пару слов. Нормально. Ямки будут поглубже. Очень интересно. К Кстати, ты в курсе, кстати, что большинство россиян вообще, это у нас так вот темы летают, но мне кажется, они как-то внутренне взаимосвязаны. Так вот, большинство россиян выступило за захоронение тела Ленина. Ну, тут тра-та-та, значит, тело Ленина необходимо захоронить, это в ЦИОМ, значит, 60% такого мнения придерживается, но меня другая цифра интересует. 36% опрошенных все-таки выступает за то, что тело вождя как можно скорее, а 24% предлагают подождать. Так, а я, мы же это обсуждали, почему? Пока уйдет. Пока уйдет. Ну, дальше слово «поколение», но мы опускаем из контекста, красиво звучит. И в то же время уйдет. Да, и в то же время треть респондентов, кстати, вот завтра день рождения Владимира Ильича Ленина, я это посвящаю, так сказать, вот 146-й годовщине, видишь, я даже помню, со дня рождения вождя мирового пролетариата и первого государства социалистического на Земле. Так вот, треть респондентов считает, что Ленин должен остаться в мавзолее. Слушай, Кирилл, я не могу понять, они чем руководствуются? Зачем им надо, чтобы Ленин остался в мавзолее? Какая выгода им от этого? Ну, это, наверное, бы опрашивали работников мавзолея, наверное, кто тело бальзамирует. Да, слушай, там подметают. Среди них, наверное, был опрос. На самом деле, мы же с тобой буквально передачу или назад обсуждали уже про Ленина, что он постепенно ему там новые кусочки пластмассы вставляют, еще что-то. То есть, принцип мумифицирования... То есть, он не уйдет? Нет, наоборот, он уйдет. Там у него то, что отгнивает, да, туда это заменяют на различные материалы. Я думаю, что там суставы, еще что-то. Ее вполне можно будет сделать из него... То есть, вот эти 24% ходячим его сделать. Они самые прозорливые. Да, они ждут, что его в конце концов... Он сам уйдет, встанет и уйдет. Да, туда все там сделать сейчас этот искусственный интеллект. И вот. У нас будет снова вождь, киборг такой, понимаешь? Мы будем снимать, в России будем снимать этот «Революция 2.0». Уйдет в подполье. Кстати, вот по этому же поводу. Продажа самогонных аппаратов в России выросла в 1.5 раза с начала года. Вот, продажи самогонных аппаратов выросли, сообщает издание «Лайф». Сейчас действует около 40 онлайн-магазинов. То есть их продают через интернет. Знаешь, какая продвинутые вот... самогонщики. Продвинутые самогонщики, да. Посетители в основном заказывают самогонные аппараты российского производства стоимостью 8-10 тысяч рублей. И, по мнению экспертов, к самогоноварению россиян подталкивает мода на экологически чистые продукты. Ну, разумно. Вот. Мы же добивались просвещения населения. Все. А также боязнь отравиться фальсифицированным спиртом. Куплены в магазине, между прочим. Ну, вот. Это хорошее очень начинание, потому что и гражданам есть чем заняться. В конце концов. Да. Самогоноварением. Последняя новость, вот вообще, ну, предпоследняя. Я уж немножко отниму у тебя времени. Адвокат задержанного за пьяную езду в Туве съел чек алкотестера. Адвокат. Адвокат, да. Туве, это же в Туве было. Вы сразу слушайте, что происходит. В Туве сотрудники ГИБДД задержали водителя, который управлял машиной в нетрезвом состоянии. Его адвокат в ходе ознакомления с материалами дела попытался помочь своим клиенту и решил уничтожить доказательства в кабинете мирового судьи. Когда секретарь на несколько минут вышел из помещения, секретарь был в деле явно. Юрист взял чек алкотестера, положил бумажку в карман, а потом вытащил ее и съел. Потрясающая, ну, да, потрясающая новость. Правосознание какое-то. Вот как это растет, да. Правосознание в Туве. Вот. Ну и все, последняя от меня новость. Вот я сейчас все почитаю и заткнусь, в общем. Ну, во Владивостоке, друзья мои, во Владивостоке глава ЗАГСа выдавала женщин замуж без их согласия. Да, во Владивостоке суд вынес уже приговор, кстати, начальнице отдела ЗАГСа за регистрацию фиктивных браков. Она оформляла отношения между гражданами Узбекистана, это написано здесь, не ко мне претензии, это Узбекистана граждане и россиянками, которые даже не подозревали, видимо, в том, что это граждане Узбекистана. Они думали, что Таджикистана. В общем, вот, я хочу вам что сказать, друзья мои. Владивосток – это самый такой вот теперь интересный город, потому что если вы хотите жениться, а девушка не хочет жениться. Идете в этот ЗАГС. Да, тащите ее обманом во Владивосток, и вас обвенчают благополучно. Вот такая история. Настоящий дюндик. все, тебе еще 5 минут. Ну, у нас же выборы в законодательное собрание. Да ты что? Так этот, немного цифр. В законодательное собрание Красноярского края попросились 233 кандидата от «Единой России». Не знаю, много это или мало? Ну, там 52 места всего. 233. То есть толкотня будет между ними в основном. То есть в Государственную Думу у нас, по-моему, 4 округа заявились, 28. Вот. О, какой конкурс, слушай, как мединститут прямо практически. И, в общем, это пользуется популярностью. Стоматология. В «Единой России» пользуется популярностью это место. В общем, будем дальше наблюдать за всем этим цирком, как это будет происходить. И новости из Китая. У нас много же говорит о том, что нам нужно разворачиваться на восток. Но что-то последнее время как-то Китай провис. Там интересный момент юридический. Согласно новому правилу, приговаривать к смертной казни можно будет признанного виновным в получении взятки на сумму 436 тысяч долларов. А в чем казус? Что раньше они произвели коррекцию своего законодательства. Раньше они не считали, какого размера взятка. Ну, и расстреливали пачками. Сразу. Да. Рубль взял, пошел в расход. Там, смотри, там были интересные формулировки. Без сдачи. Что не указывались конкретные суммы денег, да, в приговорах или там в чем-то еще. Вместо этого употреблялись относительные определения, такие как большая сумма денег, огромная сумма денег, чрезвычайно огромная сумма денег. Абзац какая, да. Поэтому можно было 20 там, долларов признать чрезвычайно огромной суммой денег и пойти расстрелять быстренько этого. Не, ну надо порадоваться за китайцев. Это они не работают. Ну, они работают, немножко они привели в это, и они сейчас представили суммы, что такое большая сумма, что такая огромная сумма, вот, и что такая чрезвычайно огромная сумма. Вот, то есть, ну, молодцы, двигаются, развиваются в этом направлении. Молодцы. Вот, кстати, тут как раз мы про Казахстан с тобой говорили, а вот тоже и ты сказал про наказание. В Казахстане предложили публично пороть пьяных водителей. Я думаю, они просто перехватили инициативу, на самом деле. Да, я, кстати, думаю, что публично пороть это было бы интересно. Вот. Ну что, в заключение. У нас 16 человек поймали на прошлых выходных, пьяных на Копылово. Или прошлую и пороть. Ночью. Да, и тут же бы их пороли. Прямо на Копылово. Пороть. Слушай, а женщины? А тогда будут? Порщики. А тогда нужны пороть. Порщики, экзекуторы. Этого хватит, добра. Да. А женщин будут пороть? Пороть женщин. Я бы сходил, посмотрел. Не, ну так, легонько, я не садист, упаси Господь. Мне больше интересует фактура. Прикинь, да? Какое зрелище. Посмотри, бесплатно. Друзья мои, бесплатно. Наловили бедных женщин. Автоледи, да. Собрали их на театральные площади, где нам еще собрать, да. Там подземная парковочка скоро будет. Можно будет их оттуда, из подземной парковочки театрально выводить. Пришли полицейские и начали их пороть. Да, заголили. Население смотрит, счастливое, довольно расходится по домам. Знаешь, как здорово. Хоть что-то, да. Хоть что-то, в принципе. Да, но мы на самом деле не садисты, я вас уверяю. Я еще раз говорю, мы исключительно из интереса к форме, а не к содержанию. Ну да, там же пороть по-разному можно. То есть у нас же Красноярск является очень продвинутым городом в плане... В плане порки? В плане секса, да. У нас вторая в России обеспеченность секс-шопами. Поэтому можно пороть там с помощью БДСМ-оборудования. Ну, то есть там... Все это, нет, это как театрализованно нужно обставлять, да. Кирилл. Конечно. Порщик, вот этот вот палач там, порщик, он выходит в БДСМ-одежде. Такой вот харя у него. Во рту вот этот вот шарик такой, вот шарик у него во рту. Вот это леди, понимаете, она верещит. А на нее кружевные панталоны обязательно, если можно. С кружевными панталонами, слегка спущенными, это будет выглядеть гораздо пикантнее. Вот. И он такой плетку, семихвостку. На самом деле она такая бутафорская, но он ее достает, так зверски помахивает. Это рестлинг такой. Друзья мои, это новый вид, на чем люди будут съезжаться даже из-за Абакана к нам. Я думаю, что после этого пьяных за рулем станет гораздо больше, если так будут пороть, понимаешь, бесплатно. Вот. А за это нужно будет брать деньги. Деньги на театральной площади, и будут люди съезжаться с Абакана, с Новосибирска. Билеты продавать. Да, билеты на порку, конечно. И бюджет пополнен, друзья мои. И у нас будет главный город по заголению. Вот. Последняя новость. Боюсь, нам уже заканчивать пора. Ну, последняя какая? Красноярский губернатор предложил скоростной трамвай вместо метро. Браво! Браво! Край же для человека. Он говорит, ладно, зачем мне метро? Я, говорит, не такая. Я жду трамвая. Ладно, друзья мои, это классная идея. Так вот, последняя новость, потому что про животных ни слова, как так можно. Так, что там у нас козел Тимур? Нет, там уже козер Тимур ушел в тираж. Вот, его съели в Хабаровской области. Талисману Крымского моста, коту Мостику, скоро подыщут невесту. Коту Мостику невесту. Ладно, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Надеюсь, не очень надолго, на неделю. И следующие новости с Кириллом Дюнником и Олегом Тихомировым в следующий четверг. Пока. До свидания. Настоящий Дюндик.